Канон великий. Творение святаго Андрея Крицкого во вторник недели святых постов. Помощник и покровитель явился мне ко спасению. Он Бог мой, и прославлю Его, Бога Отца моего, и превознесу Его, ибо Он торжественно прославился. Каиново пришед убийство, произволением бых убийца совести душевней, оживив плоть и воевав на нем лукавыми моими деяниями. Превзойдя Каиново убийство и по сознательному соизволению через оживление плоти, сделался убийцей души, вооружившись против нея злыми моими деяниями. Книга Бытия, глава 4, стих 8. «И сказал Каин Авелю, брату своему, пойдем в поле. И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. Авелеве Иисусе, не уподобихся правде, дара тебе приятно не принесов, когда ни деяния божественно, ни жертвы чистые, ни жития непорочного». Я не сравнялся, Иисусе, в праведности с Авелем, никогда не приносил тебе приятных даров, ни дел богоугодных, ни жертвы чистой, ни непорочной жизни. Книга Бытия, глава 4, стих 4. Авель принес от первородных стада своего и от тука их, и презрел Господь на Авеля и на дар его. Яко Каин и мы, душе окаянная, всех содетелю деяние скверное, и жертву порочную, и непотребное житие принесохом вкупе, тем же и осудихомся. Мы, злосчастная душа, как Каин, принесли порочную Создателю всего жертву, нечестивые дела и непотребную жизнь. Потому-то мы и осуждены. Книга Бытия, глава 4, стихи 3 и 5. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и на дар его не презрел Господь. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его. Брение сдатель живосоздав, вложил если мне плоть и кости, и дыхание, и жизнь. Но, о Творче мой, избавителю мой и судье, кающийся прими мя. Оживотворивший земной прах скудельник, ты даровал мне плоть и кости, дыхание и жизнь. Но, Творец мой, Искупитель и Судья, приими меня, кающегося. Книга Бытия, глава 2, стих 7. И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою. Извещаю ти, спаси грехи, я же содеях, и души, и тела моего язвы, я же внутрь убийственные помыслы, разбойнические на мя возложиша. Я открываю пред тобою, Спаситель, соделанные мною грехи и раны души и тела моего, которые разбойнически нанесли мне внутренние убийственные помыслы.